Ха-ха, направив руку в сторону очага, я вытянул указательный палец, и с него тут же сорвалась тоненькая струйка пламени, подпалившая несколько деревяшек и угли, оставшиеся с прошлого раза. Потребовалось немного времени, чтобы огонь разгорелся, и я тут же подкинул туда еще пару палочек, желая создать умеренное пламя. Причины для этого было две. Первое, я не хотел отравиться дымом. Пусть он и выходил на улицу через некое подобие трубы, но если огонь будет слишком сильным, она не справится. Второе, умеренный огонь был отличным инструментом для тренировки контроля. Оторвавшись от очага, я потянулся за небольшим чайником и, взяв его в левую руку, подошел к окну. Открыв его, я взял немного снега и забросил его в тот самый чайник, следом вернувшись обратно и поставив его на очаг. Сразу после этого я сделал шаг назад и уселся на пол, заняв позу лотоса и прикрыв глаза. Делал я это по одной простой причине, так моему внутреннему огоньку было легче ощутить пламя в очаге. Раньше, когда я только начинал заниматься подобным, данный процесс растягивался на долгие часы, а теперь мне потребовалась всего минута, чтобы ощутить контроль над пламенем. Открыв глаза, я слегка сощурился и увидел собственную ци, которая парила вокруг огня. Именно эта энергия помогала мне контролировать пламя. Если я посылал чуть больше ци, огонь разгорался, а если, напротив, немного забирал, затухал. Это было отличной практикой с обеих сторон. Я познавал стихию и одновременно с этим понимал устройство ци, на кое в этом мире строилось все. Правда, кое-чего я все-таки не учел. Расслабив глаза, тем самым отключая магическое зрение, я поднялся на ноги и потянулся к чайнику. Мне хотелось выпить чая и перейти к занятиям, а ждать, пока он вскипит на очаге, было долго, и я решил ускорить процесс. Схватившись за ручку, я поднял его левой рукой и направил на дно указательный палец правой руки, позволяя струйке пламени сорваться вперед. «И все же это реально полезная стихия», — воодушевленно произнес я, отмечая полезность магии огня в бытовых нуждах. Конечно, это был далеко не первый раз, когда я кипятил воду таким способом, но каждый раз я лишь больше убеждался в его удобстве. Но были у него и изъяны, например, температура пламени не должна была быть очень высокой, ведь в противном случае чайник мог попросту расплавиться. И да, такой опыт у меня тоже имелся. В прошлый раз, расплавив чайник, мне пришлось очень много врать о том, что я забыл о нем, и он, судя по всему, упал в огонь. Мама тогда была очень зла, но, кажется, поверила и в итоге с месяц припоминала мне этот случай. Но теперь я подобные ошибки не повторю. Смотря на тоненькую струйку пламени, которая билась о дно чайника, я вновь погрузился в собственные мысли. Еще 3 года назад я мечтал о магии, а теперь она стала для меня обыденностью. Да, я не могу использовать ее на глазах у других жителей племени, но сам факт того, что я маг, будоражил воображение. В голове возникали десятки и сотни образов того, кем я могу стать с такой силой. Даже появлялись мысли о том, чтобы рассказать всем о том, что я маг огня и стать первым огневиком, родившимся в племени воды. Но, я прекрасно осознавал, что узнай кто-то о Син. Из размышлений меня вырвал женский выкрик. От неожиданности я выронил чайник из рук, вследствие чего он с грохотом упал на пол и треснул, позволяя горячей воде, которую я все это время кипятил, вырваться на свободу и попасть на меня, вызвав тем самым волну боли. Но это был не конец. Ощутив горячую воду, я дернулся, и пламя, которое все еще вылетало из моего указательного пальца, попало на мою левую руку, заставляя меня закричать. Благо, конкретно себя поджарить я не успел, так как вовремя погасил огонь, и все же было очевидно, что ожог мне обеспечен. Однако не это меня волновало, гораздо больше пугало то, что за мной кто-то стоял. «Привет», медленно обернувшись, дрожащим голосом протянул я, «мам». Она стояла в метре от меня, а ее лицо выражало сразу несколько эмоций. Шок, паника, гнев, печаль, страх и «немедленно прекрати», воскликнула она, хотя я уже потушил пламя. «Поверить не могу. Как ты посмел, Син? Ты не можешь, нет». В конце она перешла на шепот и закрыла лицо руками. Не прошло и секунды, как я услышал тихий всхлип, заставивший меня нервно сглотнуть и неуверенно шагнуть вперед, желая коснуться ее и успокоить. Правда, стоило моей руке дотронуться до нее, как она шагнула назад и активно закачала головой, бормоча при этом что-то вроде: «Только не это, мам», дрожащим голосом заговорил я, «мам, прости, я, Син. Она убрала руки, и я увидел слезы, что текли по ее лицу. Син, так нельзя. Это просто невозможно. Она зарыдала, вновь закрыв лицо руками. Так не должно быть, нет. Ты не маг огня, нет, нет. Смотря на нее, я чувствовал ужасный стыд и боль. Хотелось провалиться сквозь землю, или, по крайней мере, уйти под лед, лишь бы не видеть ее слез. И все же, мам, все нормально, не плачь. Я попытался обнять ее, но она оттолкнула меня, и я снова увидел ее лицо. На нем отразилась ненависть. Нормально, что нормального, Син, ты Мако. Она осеклась и сглотнула. Этого не должно было случиться, нет, ты не должен был унаследовать это. Смотря на нее, я неожиданно понял, это лучший момент, чтобы получить ответ на вопрос, кто мой отец, кем он был, спросил я, даже не уточняя, о ком идет речь, и где он, как вы, Син, не задавай вопросов, прервала меня мама, вновь открыв лицо и всхлипнув, не задавать, склонив голову, уточнил я и поджал губы, как я могу не спрашивать, кто был моим отцом, я шагнул к ней, и в голове возникла ужасная мысль, он тебя изнасиловал, закончить я не успел, мама дала мне пощечину, а в ее глазах отразился праведный гнев, на мгновение мне показалось, что она вот-вот выйдет из себя и попросту размажет меня по полу, но, я же сказала, не задавай вопросов, повысив голос, воскликнула она. Вот только я уже не мог остановиться, не мог анализировать собственные поступки. Обида прокралась в мою душу, как и осознание того, что случилось с мамой. Осознание того, что натворил мой отец. Я убью его, клянусь, выкрикнул я, ощущая ярость, подогреваемую стихией. Складывалось впечатление, что сейчас я готов обрушиться подобно извержению вулкана на человека, который является моим отцом. Убью. И вновь я ощутил жгучую боль. Очередная пощечину, призванная остудить меня, сыграла в другую сторону. За что, ты? Ты защищаешь его? Пелена ярости застелила мои глаза. Да я. Я резко прервался, заметив страх, вмиг отразившийся на ее лице. Замерев, я оглянулся по сторонам и заметил, что поднял правую руку, а над моей ладонью полыхало алое пламя. Осознав, что делаю, я быстро его потушил и неуверенно шагнул назад, глядя на маму с раскаянием. Вот только страх на ее лице не исчез. Я вмиг осознал, что пугаю ее, и это знание было невыносимо. Внутри меня боролись эмоции, и я не знал, как их контролировать, а потому, мам, я не хотел. Попытался произнес я, но слова застряли в горле. Ты не понимаешь, Син. Вновь воскликнула мама. Ты не знаешь, что такое быть магом огня. Это проклятие. Это. Она не закончила, вновь зарыдав. Я же, в свою очередь, закрыл глаза, стараясь подавить ярость и гнев, бушевавшие где-то в груди. С одной стороны, я прекрасно понимал, что она права, но с другой, не я выбирал свою судьбу, и нет моей вины в том, что моя стихия – огонь. Наверное, стоит признаться, что ее слова о проклятии задели меня, задели сильнее, чем я был готов признать. Почему-то раньше я думал, что если она и узнает о том, что я маг огня, она поддержит меня, но в итоге я ощутил странную пустоту, граничившую с одиночеством. Я правда не хотел напугать тебя, мам, кое-как совладав с эмоциями, произнес я и поспешил покинуть кухню. Мне нужно было отойти, освежить разум и просто проветриться. Пройдя в свою комнату, я быстро оделся и направился к выходу, по пути снова услышав плач мамы. Вероятно, впервые я осознал, что являюсь чужим в этом племени. 21. Черный снег. В прошлой жизни я натыкался на теории, согласно которым маг каждой стихии подобен этой самой стихии. Например, маги воздуха были спокойны и воспринимали все без лишних эмоций. Маги воды были рассудительны и предпочитали не делать поспешных действий, тщательно все обдумывая. Маги земли были крайне целеустремленными и, что уж скрывать, чрезмерно упертыми, не желая отступать от своих целей. Ну а маги огня? Маги огня были вспыльчивы и эмоциональны, полностью отражая суть собственной стихии. Тогда мне казалось это забавным, и я не придавал этому особого значения, но теперь, попав в этот мир, меня посетило простое осознание, эта теория была правдива. Покинув дом, я отправился гулять. Вернее, гулянием это выглядело со стороны, ведь на деле я просто шел, не имея конечной цели. Мне хотелось проветриться, остудить внутреннее пламя и прийти в норму, чтобы нормально обдумать случившееся и понять, Как действовать дальше? Действовать – забавное слово. Оно дарует иллюзию, что в любой ситуации можно что-то предпринять и все исправить, но так ли это на деле? Не знаю. Раньше мне казалось, что если и есть в этом мире человек, который примет меня каким угодно, то это мама, но теперь, ха-ха, остановившись, я посмотрел в небо и усмехнулся. Забавно, как одна случайность породила такую неразбериху, как одна маленькая струйка пламени разожгла пожар, итогом которого стало все это. Впрочем, можно ли было ожидать иного? Почему-то только теперь я понимаю, что нет. Это была та самая реакция, которая и должна была быть. Очевидно, мама подозревала, что я могу оказаться магом огня, и в течение последних 13 лет молилась, чтобы этого не случилось. И все же данность была такова. Син. Неожиданно я услышал девичий голос, вынудивший меня оторваться от созерцания неба и посмотреть в сторону кричавшей. Эй, подожди. Это была Харука, и, судя по виду, она не знала о ссоре, случившейся между мной и мамой. Что ж, пожалуй, в данный момент это даже хорошо, ведь я точно не хочу говорить об этом. Привет. Дождавшись, пока она подойдет, я натянул на лице безмятежную маску и улыбнулся, приветственно взмахнув правой рукой. «Привет», — тут же ответила девушка, за прошедшие 3 года ставшая еще более красивой, чем прежде. «Ты чего один? Что-то случилось?» Уже привычно она завалила меня вопросами, не забыв при этом картинно сощуриться и склонить голову на бок. Признаюсь, это меня слегка позабавило и позволило оторваться от горестных мыслей. «Нет», — бесстыдно соврал я, — вновь посмотрев на небо, просто решил прогуляться и, я поднял руку вверх и указал на маленькую снежинку, падающую с неба, смотри, кажется, снег идет. Харука, услышав мои слова, заинтересованно посмотрела в указанном направлении, и уже через несколько секунд на ее лицо упали снежинки. И правда, встряхнув головой, ответила девушка и вновь посмотрела на меня, если ты решил прогуляться, могу я составить тебе компанию? Поинтересовалась она, вынуждая меня на мгновение задуматься, а после согласно кивнуть. «Да, почему нет?» Продолжая делать вид, что ничего не случилось, ответил я. «Только учти, что гулять, значит гулять, а не идти куда-то за сладостями», спустя мгновение добавил я, припоминая девчушке чрезмерную любовь к сладкому. Харука в ответ насупилась, отчего ее носик забавно сморщился. «Да будет тебе известно, что я могу не есть сладкое целый». Она на мгновение замялась, целый год, вот да, ясно тебе, на последних словах она резко подошла ко мне, в результате чего наши лица разделяли считанные сантиметры. Ох, все, я закатил глаза и сделал шаг назад, сделаю вид, что поверил. Следующие 1,5-2 часа прошли в такой вот полушутливой атмосфере, позволившей мне отвлечься от произошедшего и просто расслабиться, наслаждаясь относительно теплой погодой и, что уж скрывать, весьма приятной компанией. Но, как говорил один деятель из моей прошлой жизни, ничто не может длиться вечно. День близился к своему завершению, солнце практически скрылось за горизонтом, и теперь мы шли по вечерней улочке племени, обсуждая при этом самые разные темы. Харука много говорила о своих успехах в целительстве, я же, в свою очередь, упоминал о спаррингах, победителем которых я становился. Одним словом, благодать. Кстати, неожиданно воскликнула моя спутница. Как насчет сходить к северным вратам и посмотреть на закат? Услышав ее вопрос, я на мгновение задумался. Северные врата и закат – сочетание, часто используемое молодой частью нашего племени. Обычно парни звали туда девушек, которые им нравятся, и пытались сблизиться, чтобы в дальнейшем начать отношения. Правда, я еще не слышал о том, чтобы туда звала девушка. С другой стороны, все бывает. Можно, взглянув в сторону вышеназванных врат, а после чуть западнее и заметив верхнюю часть солнца, ответил я. Услышав мой ответ, Харука расплылась в довольной улыбке и, к моему удивлению, взяла меня за руку. Впрочем, после того, как она позвала меня к вратам, следовало ожидать чего-то подобного. Направившись к нужному месту, мы вновь заговорили обо всем на свете. Хотя большая часть нашего разговора вращалась вокруг последних 3 лет, что мы были знакомы. Вернее, знакомы мы были больше, но активно общались и были друзьями лишь 3 года. Забавно, сколько успело измениться за это время. И еще забавнее, сколько изменится в ближайшие годы. «Ты все еще хочешь отправиться в путешествие?» — поинтересовалась Харука, теперь уже не просто держась за мою руку, а откровенно прижимаясь ко мне. Хаем, я всерьез задумался над этим вопросом. Еще днем я бы ответил, что да, но теперь, думаю, сейчас я мечтал не о простом турне по этому миру, а о полноценном переезде. Причин на это было много, но главное – знание, что я здесь чужой. Пусть оно и возникло в моей голове всего пару часов назад, но уже стало неотъемлемой частью моей личности, порождая желание отправиться куда-то вдаль за горизонт и найти свое место в этом мире. И все же это то, чего явно не стоит говорить моей спутнице. Да, с легкостью соврал я, хотя на деле это было полуправдой. И куда хочешь попасть в первую очередь? Прозвучал новый вопрос, и девушка, чуть поддавшись вперед, посмотрела в мои глаза взглядом, полным интереса. А есть выбор, негромко усмехнувшись, уточнил я. Харука, услышав эти слова, недоуменно нахмурилась. Имха, негромко вздохнув, я на мгновение прикрыл глаза и приготовился прочитать ей лекцию о том, что в этом мире есть всего одно место, куда может отправиться житель северного племени воды, царство земли. Получалось это по самой простой причине. Страна огня, наши враги, а воздушных кочевников не осталось. Кроме того, даже если бы они и были, попасть в храмы воздуха практически невозможно, что сводит идею путешествия к ним к минимуму. Но, да, как я и сказал, я лишь готовился объяснить ей это, а после... Ой, что это? Не успел я открыть рот, как Харука задала новый вопрос. Услышав его, я распахнул глаза и посмотрел на нее, а после и на ее руку, которая указывала куда-то вверх. Посмотрев в указанное направление, я поджал губы и нахмурился. Пошел черный снег. 22. Войны огня. Звон колоколов, раздавшийся в тот день, навсегда врезался в память. Увидев черный снег, я сразу же вспомнил сцену из мультсериала, когда воины огня напали на южное племя воды. Сцену, которая была действительностью этого мира и, к сожалению, могла вновь повториться, на сей раз настигнув северное племя воды. Син, намертво вцепившись в мою руку, подала голос Харуку. Син, что-то не так, что это? Пусть она и не знала, что происходит, но даже так ей было страшно. Оторвав взгляд от черных хлопьев снега, я посмотрел на подругу и открыл рот, чтобы все ей объяснить, как вдруг раздались крики. Воины огня, корабли. Взглянув в сторону кричавших, я заметил небольшие кучки людей, которые бежали в нашу сторону. Судя по всему, они уже были на северных вратах и увидели корабли страны огня, которые плыли на северный полюс. Нужно бежать, нервно сглотнув. Я крепче сжал хрупкую руку Харуки и потянул ее за собой, желая убраться подальше от места, к которому приближается враг. Девчушка, едва поспевая за моим темпом, что-то лепетала, но я не слышал ее. В данный момент все мои мысли сосредоточены лишь на одном – найти укрытие и дворец вождя. Что мы будем делать? Старческий голос нарушил напряженную тишину, повисшую в зале заседаний. Вождь и его советники, командиры воинов и магов, а также целители и старосты северного племени воды собрались во дворце с одной единственной целью – решить, что им делать и как противостоять воинам огня, посмевшим напасть на их дом. Давать отпор, очевидно, вместо вождя ответил Нара, сидевший по левую сторону от Арнука. Если мы ничего не сделаем, повторится судьба южного племени и... Он не договорил, позволив присутствовавшим додумать самим. Стоило прозвучать его словам, как в зале раздались негромкие перешептывания. Сколько их? Вновь прозвучал старческий голос, на сей раз принадлежавший одному из старост. 13 кораблей, тут же ответил Пакку, ставший одним из первых, кто увидел врага в океане. 13. Воскликнула какая-то женщина, шокированная услышанным. Для захвата Южного полиса им понадобилось меньше 10. И вновь повисла пауза. Все присутствовавшие прекрасно понимали, что ее слова – правда, но при этом не хотели признавать, что их может постигнуть та же участь. «Думаю, они страхуются», – наконец заговорил Арнук, привлекая к себе внимание. «Скорее всего, они хотят взять полюс разом, и потому...» Он выдержал секундную паузу. «Мы обязаны показать им, что север невозможно подчинить». Сложно сказать, как это ему удалось, но сразу после его последних слов раздались согласные выкрики. Выкрики, которые поддержали далеко не все. Да, многие были готовы пойти на убой из-за пары красивых слов, но ветераны, такие как Пакку и Нара, прекрасно понимали, что не пылкими фразами решаются войны. «И какой у нас план?» Посмотрев на вождя, спросил Нара. «Да», — поддержала его Югада, также присутствовавшая на совете. Арнук, услышав этот вопрос, поджал губы и погрузился в раздумья. Пусть он и был вождем, имел воинский опыт, а также умел вести за собой людей, ему было сложно сориентироваться в ситуации, что постигло их столь внезапно. «Если мы хотим их разбить», — заговорил Пакку, — «мы должны сделать это на воде», — он выдержал короткую паузу. «Если позволим сойти им на берег, шансы на успех упадут, ведь огонь, как бы вы ни хотели этого признавать, больше подходит для наземных сражений». И снова в зале раздались перешептывания. Многие были возмущены словами мастера воды, но большинство, в частности старики и бывалые воины, полностью разделяли его мнение. «Пакку прав», — произнес Арнук, вновь привлекая к себе внимание. «Мы должны уничтожить их на воде, но, если нам этого не удастся, придется воспользоваться запасным планом». План этот был прост. Вождь раздал указания присутствовавшим, велев собрать воинов, что в случае высадки огневиков вступит в сражение. Приказал собрать всех лекарей на случай кровопролитной битвы. И послал Пакку к магам, повелев вести их в бой и разбить врага на воде. «Но это не все», — продолжил Арнук. «В племени много детей, женщин и стариков, которые не могут сражаться. Нам необходимо отвести их в укрытие и выделить им нескольких лекарей, а также охрану из магов и воинов». Эти слова были приняты согласными покачиваниями, после которых совет завершился и все отправились выполнять поручение вождя. «Нара», заметив, что в зале остался один человек, спросил Арнук: «Ты чего-то не понял или?» Он вопросительно изогнул бровь. «Нет, все понятно», — ответил мужчина и подошел к своему старому другу. «Просто у нас не так много воинов, и, скорее всего, придется привлечь учеников». Услышав его слова, Арнук прикрыл глаза и вздохнул. Разумеется, он совершенно не хотел делать этого, но ситуация не терпела никаких пререканий. «Просто сделай это, где-то на улицах племени, быстрее, все бегите сюда». Басовитый голос раздался посреди племенной улочки, привлекая внимание к мужчине, активно махавшему руками и призывавшему людей, бежавших от северных врат, к себе. «Скорее, все сюда, в укрытие». Этим человеком был Раа, бывалый воин, некогда сражавшийся против огневиков на Южном полюсе. Правда, тогда они потерпели поражение и он, потеряв всю семью, принял решение мигрировать на Северный полюс, в надежде, что здесь у него начнется новая жизнь. К сожалению, не прошло и 10 лет, как на его новый дом напал тот же враг, что и на прошлый. Воины огня, изверги, не знавшие жалости, подплывали к северным вратам, и уже сейчас Раа видел столпы дыма, вздымавшиеся за стенами племени. Мужчина прекрасно понимал, что пройдет еще немного времени, и на их поселение осыпятся огненные камни, выпущенные огневиками. Он знал, что им не важно, куда они попадут и кого убьют, ведь у них была лишь одна цель – захватить полюс, а цена не имела значения, и это злило Раа больше всего. Пусть он больше и не был молод, а былая сила уже давно покинула его тело, он не собирался сдаваться, делая все возможное, чтобы сохранить как можно больше жизней. Вот только какой от этого будет прок, если огневики победят, если они прорвутся вперед и ступят на льды Северного полюса, они попросту повторят ту резню, что устроили на Южном. И это пугало его больше всего на свете. Пугало и заставляло торопиться. «Эй, малец!» Его внимание привлек крупный паренек, стоявший неподалеку и суетливо осматривавшийся по сторонам, словно бы в поиске кого-то. «Иди сюда!» Парень, услышав Раа, выполнил его просьбу и подбежал. «Как звать?» — спросил мужчина, получив в ответ быстрое. «Тино». «Отлично, слушай, Тино, мне нужно идти, а ты будь здесь и зови людей, ясно?» Ответом ему стал уверенный кивок, позволивший Раа покинуть пост и устремиться к оружейной, где в этот момент собирались воины под командованием Нара и других командиров. Заняв пост мужчины, Тино продолжил его дело и принялся кричать, зазывая людей. А сука, всего пару часов назад узнавшая о том, что ее сын унаследовал от отца стихию огня, сидела на кухне. Слезы больше не омывали ее лицо, банально закончившись, и теперь женщина безмолвно корила себя за чрезмерную эмоциональность, результатом которой стала ссора с сыном. Каждые 10 минут она порывалась выйти из дома и отправиться на его поиски, но в последний момент одергивала себя, понимая, что сейчас сыну необходимо побыть одному и все осмыслить, а после, когда он вернется, они смогут поговорить и разобраться в сложившейся ситуации. Смогут. Неожиданно она услышала колокола, зазвучавшие по всему племени. Колокола, которые звонили лишь в экстренных случаях, подобных нападению страны огня. Нервно сглотнув, Асука поднялась на ноги и поспешила к выходу из дома, желая узнать, что случилось. Но не успела она открыть дверь, как в нее постучали. «Асука, ты дома?» Женский голос раздался с другой стороны. Все-таки открыв дверь, женщина увидела другую целительницу, лицо которой было мрачным. «Что случилось? Почему?» Тут же начала спрашивать Асука, но была прервана взмахом руки. «Нет времени, скорее идем», ответила ей женщина, резко развернувшись и начав удаляться. «Воины огня уже рядом. Северные врата». Несколько отрядов магов воды заняли позиции и теперь наблюдали за тем, как корабли народа огня приближаются к ним. В данный момент они были на расстоянии километра, но, учитывая их скорость, пройдет немного времени, и они окажутся совсем рядом, и начнется сражение. Впрочем, некоторые все еще надеялись, что все обойдется. Надеялись потопить эти железные махины в океане, не дав приблизиться к материку, и просто ждали команды мастера воды, чтобы перейти к делу. «Давай!» – неожиданно раздался крик мастера Пакку. Стоило этому случиться, как десятки магов воды вскинули руки к небу, вкладывая все свои силы в то, чтобы создать огромную волну и направить ее на корабли огневиков. Правда, последние также были готовы к подобному повороту событий, а потому стоило магам воды активизироваться, как в них тут же полетели пылающие камни, посланные воинами огня. Битва за Северный полюс началась. 23. Северные врата. Забавно, как один день может все изменить. Мы с Харукой бежали по одной из улиц племени, когда до моего слуха донесся знакомый голос. Впрочем, правильнее будет назвать это криком, принадлежавшим моему другу. Взглянув в его сторону, я заметил, что Тино стоит возле небольшого здания и активно машет руками, привлекая к себе внимание всех, кто убегал от северных врат. Еще немного, бросив беглый взгляд на подругу, бросил я и ускорился, желая скорее добраться до безопасного места. А в том, что Тино стоял возле входа в него, я был полностью уверен. Девушка ничего не ответила, но все же ускорилась следом за мной, в результате чего уже через 20-25 секунд мы добрались до общего друга. «Син, Харука!» Заметив нас, воскликнул Тино и сделал шаг в нашу сторону. «Хвала Гуну, что вы живы! Воины огня напали!» Услышав его последние слова, мы с моей спутницей переглянулись и нервно хихикнули. «Мы знаем, Тино», вернув взгляд к другу, ответил я, «и нам нужно где-то укрыться на случай». Я на мгновение замолк, на случай, если они прорвутся на сушу. Парень в ответ согласно кивнул и развернулся, видимо, желая что-то показать или же на что-то указать. Но, к сожалению, сделать этого он не успел, ведь к нам подбежали воины нашего племени и прервали его. «Дети», посмотрев на меня и Тино, произнес один из них, следом посмотрев на нашу подругу, «Харука, думаю, вы уже знаете, что случилось. Страна огня напала на нас», и он глубоко вздохнул, «боюсь, мы вынуждены попросить тебя отправиться с нами», обратившись к девушке, заключил он. «Югода приказала», заговорил второй воин, но был прерван. «На каком основании?» воскликнул Тино, шагнувший вперед и преградивший им подступ к девушке. «Вы не имеете». Теперь был прерван он. Тино, положив руку на его плечо, заговорила Харука. «Все хорошо, это мой долг», и она улыбнулась, «все будет хорошо. Уверена, мы разобьем их в океане, и мне ничего не будет угрожать». Услышав ее слова, мне захотелось ударить себя по лицу. «Убивай целителей в первую очередь, таково главное правило Мортк, и, сдается мне, в реалиях этого мира оно также имеет вес. И все же, попытка удержать ее может обернуться большими проблемами, чем отпустить. К тому же, пусть мы и разделимся сейчас, это не значит, что она там будет одна. Она права», произнес я, поддерживая слова подруги. «Если что-то пойдет не так и нашим воинам понадобится помощь целителя, будет куда лучше, если она будет там». «Но», попытался возразить Тино, но быстро смолк, когда воины обогнули ее и встали по обе стороны от Харуки. «Нам нужно к северным вратам, скорее», повысив голос, сказал один из них, и в следующий миг они удалились, оставляя нас с другом одних. Смотря им вслед, я ощутил странное чувство безысходности, которое внезапно возникло в груди. Почему-то лишь в этот момент я задумался о том, что, возможно, следовало встать на ее защиту, сказать, что здесь тоже нужен целитель, и мы же не будем просто ждать, пока она там, неожиданно спросил Тино, вызвав тихий смешок с моей стороны. «Еще чего?» Обернувшись к нему, чуть прикрикнул я. «Идем, нам нужно оружие». Едва закончив, я поспешил начать путь в сторону оружейной, но... «Стой, подожди!» Меня окликнул Тино. «Нужно найти кого-то, кто заменит меня», дождавшись, пока я на него посмотрю, пояснил парень. На мгновение задумавшись, я согласно кивнул и принялся ждать, пока он найдет подходящего человека. К счастью, ожидание длилось недолго, и уже через 20-30 секунд мы выдвинулись в сторону оружейной, намереваясь взять там оружие. «Северные врата! А-а!» Крик, наполненный невыносимой болью, раздался среди магов воды, приложивших все силы к потоплению кораблей противника. Огромный полыхающий камень врезался в ледяную стену, и осколки он и полетели в людей, вскинувших руки вверх, чтобы обрушить стихию на врага. К сожалению, некоторые из них попали под эти осколки, породив хор болезненных криков и стонов. «Держись, Кура», сбивчиво произнес Рикку, присев над раненым другом. «Это просто царапина», смотря на практически оторванную руку, заявил парень в надежде успокоить друга. «Эй, нам нужен лекарь, срочно!» Оторвав взгляд от Кура, он закричал, надеясь привлечь внимание командира. Правда, последний уже был занят с другим воином и не мог ответить на зов 16-летнего паренька. Благо, помимо него здесь были и другие маги, вмиг подоспевшие на помощь. Одним из них был мастер воды Подку. «Отойди», тоном, не терпящим пререканий, заговорил старик, следом обернувшись к ближайшим воинам. «Берите его и спускайте вниз, к лекарям». Он выдержал короткую паузу, они стоят на входе в город. Услышав его слова, воины согласно кивнули и аккуратно подняли раненого Кура. Рикку, заметив это, порывался отправиться с ними, но его остановила рука старика, упершаяся в его грудь. «Они справятся, а ты», Подку посмотрел на корабли Страны Огня, которые, казалось, не ощутили тех волн, что на них направили, продолжай, мы не можем позволить им высадиться. Хорошо, покорно ответил парень, вернувшись на изначальную позицию. Асука, возьми этого. Крик Югады, указавший на раненого Кура, привлек внимание женщины. Кажись, еще немного и он того. Сглотнув, Асука кивнула и поспешила к парню, дабы оказать ему первую помощь. Правда, стоило ей взглянуть на его рану, как она тут же осознала простую вещь. Он не жилец. Практически оторванная рука держалась на нескольких кусочках мяса, давая понять, что спасти ее не удастся. Вот только не это было главной проблемой. Тщательно осмотрев паренька, женщина заметила осколок льда, торчавший в районе ребер. «Ты!» Она попыталась что-то сказать, но сбилась. «Ты главное держись, все будет хорошо», все же собравшись с силами, произнесла она и улыбнулась, надеясь хоть чуть-чуть подбодрить парня. Правда, он уже не видел и не слышал этого. Пусть его сердце билось, а жизнь не успела покинуть тело, его разум помутился, перенеся его в совершенно иное место, где не было войны и не было боли. Место, где он мог позабыть о том, что вот-вот умрет, и, чтоб его, вновь раздался голос Югады, вмиг привлекший к ней внимание. «У нас недостаточно людей, чтобы...» Она резко прервалась, опустив голову вниз и тяжело вздохнув. «Боюсь, мы не сможем помочь им». И только теперь Асука заметила, что к ним несут все больше раненых. Нужно послать гонца, велев ему собрать всех лекарей, которые остались в городе, на сей раз заговорила другая целительница. «Если мы не сможем поставить на ноги хотя бы часть раненых, то какой будет прок от лекарей, когда племя падет?» Югада, услышав ее, горестно усмехнулась. «Уже послали и ждем, но даже так, их», она кивнула на новую партию раненых, «слишком много». Поняв, что она права, Асука опустила голову и вновь посмотрела на Кура. Парень, к сожалению, больше не дышал. Осознание, что он умер, болезненно ударило по женщине, в ее голове невольно возникли мысли о сыне, которого нигде не было, и она надеялась, что в данный момент он, учитель Асука. Неожиданно позади нее раздался голос Харуки. Обернувшись, она посмотрела на свою ученицу и открыла рот, чтобы что-то сказать, но ее прервала Югада, подошедшая к девочке. «За тобой вон те, живее!» Повысив тон, гаркнула женщина. Девушка, услышав приказ, понятливо кивнула и направилась к указанному магу, как вдруг ее окликнула Асука. «Харука, постой, ты видела сына?» С надеждой в голосе спросила она. Остановившись и посмотрев на наставницу, девушка снова кивнула. «Да», ответила она, «он и тяно сейчас в укрытии, недалеко от, я же сказала живее». прервала ее Югода, вынудившая Харуку прерваться и, взглянув на нее, отправиться к указанному человеку. Но даже такого скомканного и прерванного ответа хватило, чтобы Асука чуть успокоилась. Ее сын был в укрытии, а значит, все хорошо, он точно выживет и... Ее мысли прервал оглушающий взрыв, за которым последовал столь же оглушающий треск. Обернувшись на звук, она увидела столбы дыма и треснувшую стену у врат, отделявших их от захватчика. Не прошло и 5 секунд, как в их сторону побежал воин, кричавший им ужасную весть. Они пробились. Всем отступать, оружейная. Путь до оружейной был неблизким, но нам удалось преодолеть его в кратчайшие сроки, и теперь мы оказались в просторном здании, в котором не было никого и ничего, с досадой произнес Тино, обошедший главную комнату и не нашедший здесь ни одного меча. «Я даже знаю почему», — саркастично ответил я, направившись к дубовой двери, расположенной в конце комнаты. «Но если у нас нет нормального оружия, то все, что остается, воспользоваться списанным». С этими словами я открыл дверь, и моему взору предстало великое множество разнообразного оружия. Правда, у каждого был свой изъян, зачастую лезвие было затупленным. Конечно, это было ужасным вариантом, но в нашей ситуации он был единственным, а потому, недолго думая, мы прошли внутрь комнатушки и принялись выискивать более-менее пригодные мечи. Поскольку мы были сжаты во времени, тщательный выбор оставался только в мечтах. Наспех найдя подходящие по размеру клинки, лезвие которых было в более-менее пригодном состоянии, мы стено переглянулись и уверенно кивнули друг другу, следом направившись на выход. «Имха, выйдя на улицу, я тяжело вздохнул. Знаешь, если что-то пойдет не так, все будет хорошо, Син». С улыбкой прервал меня Тино. А теперь, закончить он не успел, ведь раздался ужасающий грохот. Быстро определив его источник, мы посмотрели в сторону северных врат, над которыми вздымался дым. «Бежим. 24. Все умирают. Наверное, ножны все же имеют смысл. Мы бежали по центральной улице племени, торопились, как могли, но все равно не успевали. Оглушительный грохот, который мы услышали возле оружейной, был только началом и с тех пор повторялся еще несколько раз. Впрочем, теперь я не обращал на них особого внимания, полностью осознавая, что стало их причиной. Войско огневиков сумело пробить оборону и пройти северные врата, по итогу спустившись на сушу. Понять это было несложно, хватало всего одного взгляда в сторону врат, возле которых отчетливо виделись клубы дыма и отблески пламени. И это при том, что мы были примерно в 1,5 километрах от места сражения. «Фу, что за вонь!» — выкрикнул Тино, бежавший по левую сторону от меня. Услышав его вопрос, я вдохнул носом и ощутил смрад, который следовало ожидать. Несмотря на нашу удаленность от северных врат, даже здесь ощущался запах горелой плоти. Запах, который в иной ситуации мог бы заставить живот заурчать, ныне не вызывал ничего, кроме рвотных позывов. Однако у нас не было времени для того, чтобы остановиться, опустошить желудок и найти что-то, что могло бы отбить эту вонь. «Просто не обращай внимания», бросив беглый взгляд на товарища, ответил я. Вернув взор к дороге, по которой мы бежали, я мысленно взмолился всевозможным богам, прося их лишь об одном. Хоть бы мама и Харука были живы. Глупо подумать, что еще час назад я был практически уверен в том, что их это все не коснется. Вернее, я наивно полагал, что наши маги все-таки смогут потопить корабли огневиков, тем самым одержав быструю победу на своей территории, но, да, в итоге воины огня топтали льды Северного полюса, угрожая избавиться от всех магов воды в нашем племени, и все же прошлого не воротить. Да и что бы я мог сделать, не отпустить Харуку? Ха, будто это было возможным. Что касается мамы, тут ситуация еще сложнее. Я бы также не смог ее удержать, но не уйди я сегодня из дома, не сбеги после глупой ссоры, все было бы проще. Возможно, мы бы поговорили с ней, нашли разумное решение и, в конечном счете, я бы не ощущал все то, что ощущаю сейчас. Пекло. Отгоняя паршивые мысли, выплюнул я и вновь посмотрел на Тино. «Давай быстрее». Парень, услышав мои слова, ускорился, и вскоре, примерно через 5 минут, мы были у цели. Вернее, мы оказались у края города, ставшего своеобразным тылом, в котором находились раненые и лекари. Правда, судя по малому количеству последних, многие из них все же были на поле боя, что лишь усиливало мои страхи. «Ты видишь Харуку или мою маму?» — взглянув на друга, уточнил я. Правда, ответом на мой вопрос стали отрицательные покачивания головой. Чертыхнувшись, я посмотрел в сторону линии боя, наивно полагая, что сумею заметить с такого расстояния тех, кого искал. Разумеется, подобного не случилось, и, покрепче сжав эфес меча, я сделал шаг вперед. Затем еще и еще, неуверенной походкой я направился в пекло войны, а Тино направился следом. Забавно, что никто не попытался нас остановить, нервно заговорил парень, однако закончить он не успел. «Берегись!» Резко схватив друга за шиворот, я дернул его на себя, вследствие чего шальной осколок льда, замеченный мною мгновением ранее, пролетел в считанных сантиметрах от его головы. «Блядь!» Практически сразу воскликнул Тино, осознав, что был в шаге от смерти. «Какого ху?» Я прервал его взмахом руки. «Значит так, разделимся. Ты, я указал пальцем на парня, идешь искать Харуку, а я, перевел палец на себя, ищу маму. Как найдем?» На этот раз не закончил я, ощутив сильный жар, вызванный огненным сгустком, пролетевшим в метре от меня. «Пекло. Все, идем. Отдав указание, я сорвался с места и побежал вперед, в сторону северных врат. Оглядываясь по сторонам, я старался делать сразу две вещи: следить за шальными стихиями, чтобы они ненароком меня не убили, а также выискивал взглядом маму. И если первое выходило относительно сносно, то вот со вторым были очевидные проблемы. Кстати о них. Эра, неожиданно передо мной возник воин огня, в руках у которого была местная версия Нагинаты. Заметив его, а также движение его рук, я сумел быстро сориентироваться и, отскочив назад, выставил блок мечом, в результате чего лезвие Нагинаты ударилось о сталь моего клинка. Правда, удачная защита не затмила мой разум, и, дождавшись момента, когда он вновь приподнимет оружие, я сделал резкий шаг вперед, стараясь нанести колющий удар. К сожалению, мою атаку он отразил, вынуждая вновь отступить назад. Вот только у меня не было времени на длинный бой, и я практически сразу снова пошел в атаку, целясь в щели его доспеха. Однако он мастерски уворачивался, периодически нанося собственные удары. В какой-то момент я даже подумал о том, что вот-вот проиграю, но, ха-ха, неожиданно из его рта показался клинок. Дернувшись от неожиданности, я отшагнул назад и заметил, что позади него кто-то стоит. Мне потребовалось всего мгновение, чтобы узнать в этом ком-то наставника Нора, пронзившего череп огневика со спины. «Спасибо», — с трудом ответил я, наблюдая за тем, как наставник вытащил меч из головы воина, и последний, подобно марионетке, которой обрезали нитки, рухнул на землю. «Б большое, Син, чтоб тебя!» Поняв, кому он только что помог, Нор взревел и шагнул ко мне. «Какого гуна? Что ты здесь делаешь?» Я шагнул назад и нервно сглотнул. Было довольно сюрреалистично находиться посреди поля боя и бояться отнюдь не противника, а человека, который меня защищал. Я, к счастью, нам помешали и мне не пришлось тратить время на ненужные оправдания. «Нора, срочно, ты нужен на левом фланге». К нам подбежал незнакомый мне воин и отвлек наставника, позволив мне сделать то, что сделал бы любой в моей ситуации. Я сбежал. Удалившись от Нора, я вернулся к своему первоначальному занятию. Уклоняясь от огня, полыхавших камней, льда и воды, я выискивал маму, всем своим сердцем надеясь, что она жива и невредима. Хотя то, что случилось дальше, пошатнуло мои надежды. Я бежал по полю боя, лавируя между нашими и вражескими воинами, когда до меня донесся женский крик. Резко остановившись, я посмотрел в сторону кричавшей и увидел ужасающую картину. Это была мама. Она лежала на земле, держалась за левый бок и смотрела на воина огня, нависшего над ней. Последний, судя по выражению лица, получал неимоверное удовольствие от происходящего и в следующий миг поднял руку, формируя над ладонью огненный шар. Поняв, что он задумал, я закричал и устремился к ним, преследуя лишь одну цель – спасти маму. Не знаю как, но я преодолел несколько десятков метров, что нас разделяли, за считанные секунды и, оказавшись рядом с ними, со всей возможной скоростью врезался в мага огня. Но на этом я не остановился, ощутив боль в левом плече и увидев, как этот ублюдок пошатнулся и упал на земь, я крепче сжал рукоять меча и шагнул к нему, чтобы уже в следующий миг совершить то, что кто-то назвал бы ужасным. Алые капли крови брызнули вверх, попав на мое лицо, когда я вонзил клинок в его шею. Я видел взгляд, которым он смотрел на меня, в нем были ненависть, страх и неверие в то, что он умирает. Но такова была данность, в которой мы оказались. Я смотрел на него не дольше секунды, а после плюнул на тело ублюдка и обернулся к маме. Она лежала на земле и держалась за живот, очевидно, стараясь зажать рану. «Мам», подойдя к ней, я выпустил меч из рук и опустился на колени. «Мам, я пришел за тобой», слезы невольно выступили из глаз. «Давай, давай уйдем, мам, сын». Вопреки моим слезам, она улыбнулась и, убрав левую руку от живота, протянула ее к моему лицу. «Прости меня, сын», я ощущал, как она гладит мою щеку, но не мог думать ни о чем, кроме обугленной одежды и раны, которая теперь мне открылась. «Я так рада, что ты жив, но тебе нужно уходить, сын». «Нет», — воскликнул я, смахнув рукавом слезы. «Нет, мама, нет, давай уйдем вместе». Оторвав от нее взгляд, я осмотрелся по сторонам. «Эй, кто-нибудь, идите сюда, помогите, про, сын», и вновь рука мамы коснулась меня. «Послушай меня, я хочу, чтобы ты знал», она на мгновение замолчала, вдыхая воздух. «Твой отец, он не насиловал меня, он был хорошим человеком, и ты», она вновь остановилась, «ты похож на него, я верю, что однажды». Неожиданно я ощутил, как кто-то врезался в меня сбоку и повалил на землю. Недоуменно дернув головой, я заметил Тино, который лежал передо мной и, кажется, что-то говорил, но я не мог расслышать его из-за общего гула. Оторвав от него взгляд, я приподнялся на локтях и посмотрел туда, где был всего мгновение назад. Правда, лучше бы я этого не делал. Нет, вопль отчаяния вырвался из моего горла, когда я заметил пламя, выпущенное каким-то ублюдком из войска огня. Пламя, поглотившее маму. 25. Пришествие демона. Мир утратил краски, оставляя цветными лишь пламя, которое поглотило маму, и ублюдка, убившего ее. Все еще лежа на земле, я наблюдал за тем, как он наслаждается смертью беззащитного человека, довольно улыбаясь и подбавляя огня, выбивавшегося из его руки. Ярость вмиг затмила здравый смысл, и я, крича от злобы, подскочил на ноги, следом побежав к огневику. И пусть в моих руках не было меча, меня это совершенно не волновало. Все, чего я хотел в этот момент, убить ублюдка, лишившего меня матери. Прытко преодолев расстояние, что разделяло нас, я намеревался врезаться в него и повалить на землю, а уже после, воспользовавшись его замешательством, убить. Однако этому было не суждено сбыться. Он заметил меня и, погасив пламя, направил руку в мою сторону, послав в меня огненную волну. Ха-а, из-за ярости, что бушевало внутри, я потерял возможность здраво мыслить, и, вероятно, поэтому не стал уклоняться от стихии, вместо этого остановившись и взмахнув рукой наперекор его пламени. Стоило мне это сделать, как огонь тотчас угас, и я снова мог видеть противника, на лице которого отразился шок. Думаю, он, как и все остальные, не ожидал увидеть среди жителей северного племени воды мага огня, но это было мне на руку. «Ублюдок!» — воскликнул я, вновь сорвавшись вперед и попытавшись ударить его. К сожалению, эта попытка оказалась тщетной, и он, незначительно отступив назад, выставил правую ногу вперед, в результате чего она попала по моему животу. «Ха-а!» Следом за ударом я ощутил боль, волной прокатившуюся по всему телу. Отлетев назад, я не смог удержаться на ногах и упал на спину, к сожалению, напоровшись на ледяную глыбу, торчавшую из земли. Она врезалась мне между лопаток, вмиг выбив весь воздух из легких и сковывав мое тело. Воин огня, садистки усмехнувшись, шагнул в мою сторону. В его глазах читалось сразу несколько чувств. Желание убить, испепелив мое тело, и интерес, вызванный тем фактом, что я маг огня. Вот только первое, кажется, было сильнее, и он направил на меня руку, напротив которой тут же возник огонек. Наблюдая за этим, я жадно глотал воздух и пытался пошевелиться, но все мои попытки были тщетны. В какой-то момент в голове возникла отчетливая мысль. Вот и конец, я снова умру и, отойди от него. Неожиданно раздался крик Тино, привлекший внимание огневика. Судя по тому, как погас огонь напротив его ладони, он решил сначала избавиться от моего друга, а уже после вернуться ко мне. Осознав это, я с трудом повернул голову в сторону парня, который стоял в нескольких метрах от нас и обеими руками держал меч, словно он мог помочь против огня. «Получай!» — вновь воскликнул Тино, сорвавшись с места и попытавшись ударить ублюдка. Но, к его сожалению, эта попытка была обречена на провал. Огневик не стал уклоняться, он даже не пошевелился. Вместо этого он вскинул руку вверх, сформировав над ладонью огненный шарик, и резко опустил ее вниз, в результате чего фаербол устремился к моему другу, не успевшему никак среагировать. В следующий миг раздался вопль, наполненный болью. Казалось, что крик Тино сумел заглушить общий гул сражения, в результате чего я полностью сосредоточился на нем. Его левая рука была объята пламенем, и я четко осознал, что просто обязан что-то сделать. Попытавшись пошевелиться, я вновь ощутил боль во всем теле и сильную нехватку воздуха, заставившую меня глубоко задышать. Неожиданно глаза заболели, и я увидел потоки энергии ЦИ, при этом даже не щурившись. «Тиина!» – болезненно прошипел я, с трудом вытянув руку в его направлении. Я отчетливо понимал, что сейчас у меня только два варианта действий. Первый – я мог бы погасить пламя, окутавшее руку парня. Второй – огневик был полностью сосредоточен на нем, и это была отличная возможность, чтобы нанести удар. Сглотнув, я сосредоточился на потоках ЦИ, призывая их к себе. Коктейль из боли и ярости, по-прежнему бушевавший в моей груди, подпитывал ненависть к огневику, которая, в свою очередь, питала мое желание убить его, а уже желание убить неплохо содействовало магии. Шарики ЦИ покорно подлетали ко мне, концентрируясь напротив вытянутой руки. Дыхания все еще не хватало, но теперь меня это не волновало. Я был готов не дышать вовсе, лишь бы избавиться от ублюдка, убившего мою мать. Когда между огневиком и Тино осталось не более полутора метров, я дернул кистью руки, и с нее сорвалось пламя. Вот только оно не было привычного оранжевого цвета, а нет, теперь оно было фиолетовым и, кажется, несло в себе куда больше силы и разрушения, чем простой огонь. Не прошло и мгновения, как пурпурный поток пламени настиг воина огня. В следующий миг раздался душераздирающий крик, наполненный чистейшей болью. Крик, который вызвал удовлетворенную улыбку на моем лице. Убийца мамы горел так же, как и она минуту назад. Он кричал, пытался пошевелиться, подчинить пламя себе, но фиолетовый огонь совершенно не слушал его, продолжая поглощать его тело. В воздухе запахло горелым, но это был не конец. Оторвав взгляд от огневика, я посмотрел на Тино и направил на него руку. Мне понадобилось около секунды, чтобы взять под контроль огонь, окутавший руку парня, и потушить его. Убедившись в том, что он более не горит, я вновь попытался подняться, пересиливая адскую боль. Оказавшись на ногах, я поковылял к другу, лицо которого обрамили слезы боли. «Эй!» Оказавшись возле него, протянул я. «Держись, сейчас я вытащу тебя отсюда!» Тино, казалось, глядел сквозь меня. «Сзади, Син!» С трудом шевеля губами, прошептал он, и я сразу все понял. Бросив взгляд в сторону, я заметил меч парня, валявшийся в 20 сантиметрах от меня. Быстро протянув к нему руку, я крепко сжал эфес меча и прытко поднялся, совершая при этом круговую атаку. Клинок, блеснувший в свете луны, прошелся по горлу воина огня, бежавшего ко мне со спины. Стоило стали вспороть его глотку, как он тут же упал на колени и оросил затоптанный снег алой кровью. Однако мне было плевать, я не смотрел на него, ведь в этот момент к нам бежало еще несколько огневиков, которые, заметив случившееся, резко остановились и вытянули руки в мою сторону. В следующий миг в меня полетела стена огня. Вот только я все еще видел потоки ЦИ, и поэтому, вскинув руку вверх, с легкостью перехватил потоки пламени, следом потушив их. Стоило этому случиться, как я ощутил странное чувство. Казалось, что эмоции гнева и ненависти вмиг обострились, побуждая меня к жестокой расправе. Сорвавшись вперед, я быстро преодолел расстояние, что нас разделяло. Оказавшись в метре от ближайшего воина, я подпрыгнул, целясь мечом в зазоры его доспехов. Однако после удачной атаки я не остановился, по-прежнему будучи в воздухе, я извернулся так, чтобы моя правая нога оказалась нацелена на второго огневика. В следующее мгновение от нее полетел огненный шар, окрашенный в странную примесь цветов, оранжевый, красный и фиолетовый. Два мертвых тела упали на землю, но я вновь не обратил на это никакого внимания. Внутри бушевало адское пламя, требовавшее кровавую жертву, и я практически поддался его желанию, но, эй, заметив двух воинов нашего племени, воскликнул я, вынесите отсюда Тино. Когда они посмотрели на меня, с кивком на друга добавил я и, не обращая внимания на испуганные взгляды, бросился в пекло сражения. Преодолевая метр за метром, я приближался к основной линии столкновений, где в данный момент были все огневики, воины и маги нашего племени, а также целители. Именно последние интересовали меня больше всего, Ведь, потеряв маму, я не был готов потерять Харуку. Совершенно не сдерживаясь, я налетал на одного противника за другим, используя меч и пламя. Впервые я ощущал жажду крови, выводившую мою технику меча на совершенно иной, ранее неведомый мне уровень. И все же не сражение было моей первостепенной целью. Харука. Кто-то видел Харуку. Стоило мне оказаться возле воинов нашего племени, начинал кричать я, надеясь узнать, где она есть. К сожалению, это не дало никаких результатов, вынуждая меня двигаться дальше. В какой-то момент я добрался до основания Северных Врат, где в этот момент разворачивалась самая ожесточенная борьба. Сотни воинов огня шли на воинов воды, и лед под ними непрерывно орошался кровью. Вот только мне было плевать, я продолжал бежать, пока не услышал знакомый голос. «А-а, отпустите меня!» Посмотрев в сторону кричавшей, я заметил искомую мною девушку. Ее удерживало несколько огневиков, и, судя по их последующим действиям, они намеревались похитить ее. Правда, я не мог этого допустить и потому сорвался вперед, рубя и сжигая на своем пути всех, кто осмеливался преградить мне путь. Впрочем, рубя, громко сказано, я просто отталкивал их в стороны, освобождая себе дорогу, но, блять, я ощутил, как в меня кто-то врезался. Перевернувшись, я вскочил на ноги и заметил мага огня, стоявшего в паре метров от меня. Он не церемонился и в следующий миг послал в меня поток пламени, который я тут же перехватил и впервые в жизни перенаправил. Имея возможность видеть ци, я смог не просто взять его огонь под контроль, но и послать обратно, попросту изменив траекторию магической энергии. Но этого было мало, а потому следом за этим я бросился в его сторону и, воспользовавшись секундной заминкой противника, вонзил меч в его лицо. «Кто-нибудь, помогите!» Вновь раздался крик Харуки, и я, плюнув на меч, застрявший в роже огневика, отпустил рукоять, бросившись к девушке. Пелена гнева вновь застилала глаза, в результате чего я не видел ничего и никого, кроме подруги и двух ублюдков, тащивших ее в сторону залива. Я не слышал звуков сражения, полностью сосредоточившись на одной единственной цели – спасти Харуку. Однако, когда между нами осталось чуть больше сотни метров, я замер. Нет, даже не так, я остановился, но не по своей воле. Мои ноги словно сковало, и, посмотрев вниз, я осознал, что так оно и есть. Нижнюю часть моего тела сковал лед.